В первой книге Библии мы читаем о сотворении. Бог действует, творит, формирует, создает и оканчивает. Это последнее слово важно. Бог оканчивает, что Он начинает. Каждый день Он совершал свои цели на тот день. И в конце дня Он посмотрел на свой труд и увидел Бог, что это хорошо. Глава кончается словами. «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма». Бытие 2 глава 2 стих сказано: «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал». Бог начал свой труд. Он кончил свой труд. Бог почил от труда. Вот что собой представляет Бог. Апостол Павел знал это и написал в послании к филиппийцам 1 главе 6 стихе: «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Что Бог начинает, Он кончает. Он всегда кончает то, что Он начал, и Он желает, чтобы мы были подобны Ему в этом. Итак, придя к последней беседе нашей серии о людях, угодных Богу, хорошо нам помнить, что наш Бог есть решительным Богом. Просматривая великую последовательность веков, мы видим Бога, неуклонно идущего вперед через времена, полной решимости окончить труд искупления. Мы также видим, что люди, угодные Богу, тоже должны быть решительными людьми, неутомимо достигающими других, решившие по благодати Божией совершить в их веке назначенный им труд. Библия передает много случаев, когда решительность народа Божия колебалась. Мы можем приобрести ценное поучение через них. В 105-м псалме с 5 по 23 стих мы читаем о многих случаях, когда народ израильский согрешал против Бога, но в основном всегда была та же самая причина. В этом месте мы видим следующее. Первое. Израильтяне раздражали Бога в своем неверии у Черного моря. Второе. Они страстно желали египетской пищи, пренебрегая Божьим снабжением для них. Третье. Они восстали против Богом избранных вождей, Моисея и Аарона. Четвертое. Они вернулись к поклонению идолу, даже когда Моисей имел общение с Богом. В каждом случае Бог осуждал их грех, но эти люди были несостоятельными пред Ним. Почему? Это было потому, что они не были решительными людьми. У них не хватало решительности довериться Богу и полностью повиноваться Ему. Господь Иисус чувствовал ту же самую несостоятельность со стороны иудеев в свое время. Несмотря на все сказанное, на Его слова и все совершенные дела, они не поверили Ему и не последовали за Ним. Когда Он накормил 5000, иудеи готовы были следовать за Ним. Но когда Он сказал им, кто Он в действительности был, и что Он действительно желает сделать для них, то была иная история. Когда Он говорил об отношении между им и Отцом, и о том, что Он хлеб жизни, они возмутились. Если все это бы верно, они сознавали, что они будут полностью зависимы от Него и не могут больше уповать на свои заслуги и добрые дела. Апостол Иоанн записал для нас: «Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слышать?» Но Иисус, зная Сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 6, 60 по 61 стих и 66 по 67 стих. В чем заключалась их проблема? Они просто не признавали, что Он был Сыном Божиим, и поэтому у них отсутствовала решительность следовать за Ним до конца. Наконец, мы имеем переживание апостола Павла. Он написал филиппийцам, что верующие в Риме не проявляет христианской заботы и любви к другим, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Филиппийцам 2 глава 21 стих. Позже он написал Тимофею: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». 2 Тимофея 4 глава 10 стих. «И при первом моем ответе на суде Нерона, никто не был со мною, но все меня оставили». 2 Тимофея 4 глава 16 стих. Причина была простая. Здесь были люди, которые не ставили первое на первом месте. Их собственные дела, их безопасность, их опасение гнева царя стояло между ними и Господом. Поэтому у них не хватало решительности быть верными за любую цену. Они не были решительными людьми. Теперь позвольте мне передать вам о другой личности, той, которая проявила решительность. Этой личностью был Христос. Он имел план. Он также испытывал сопротивление. Пророк Исаия передает нам, что должно было произойти. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и лениты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Исаии, 50 глава, с 5 по 7 стих. Таким был наш Спаситель. Даже когда враги Его окружили Его, ища уничтожить Его, Он держал лицо Свое, как кремень, шел вперед. Он решил выполнить волю Своего Отца. Евангелист Лука описывает Его в этом расположении Духа этими словами. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошел в другое селение». Луки, 9 глава, с 51 по 56 стих. Еще раз Он шел вперед с великою решительностью. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих, прекрасно суммирует это. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Несмотря на позор и страдания, Господь Иисус неуклонно шел вперед, полный решимости, чтобы ни одна частица плана Отца не осталась неисполненной. И в конце Он воскликнул: «Совершилось!» Мы не можем оставить наш предмет, не упомянув об апостоле Павле. Он очень важен для нас, потому что Бог поставил, чтобы он был для нас образцом. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 1 Тимофея, 1 глава, 16 стих. Апостол Павел глубоко сознавал важность своего апостольского труда и характера, зная, что миллионы верующих впоследствии будут смотреть на него как пример. То, что он сказал о самом себе, все еще важно для нас сегодня. Например, в послании к филиппийцам 3 главе, с 3 по 14 стих, он показывает нам, какое великое желание мы должны иметь. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего знания Божия во Христе Иисусе. Обратили ли вы внимание, на что он решался? Первое. Он решался отказаться от всего, что, возможно, будет мешать ему познать лучше Христа. Второе. Он решался отказаться от всякого употребления, удовольствия, которое приходит от чувства самоправедности благодаря его собственных усилий. Третье. Он решался забыть прошлое и стремиться к будущему, не сводя с глаз с целей угождения Господу. Неудивительно, что когда его жизнь на земле приближалась к концу, апостол Павел мог провозгласить: «Ибо я становлюсь жертвою, и время мое отшествие настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». 2 Тимофея, 4 глава, 6 по 8 стих. Здесь было заключение жизни решительности. И это все еще является божественным примером для нас в наше время. Желаете ли вы быть людьми, угодными Богу? Вы можете быть, но нужно заплатить цену. Вы можете быть человеком, угодным Богу, если вы действительно решитесь угождать Ему. Повернитесь спиной ко всему, кроме Его. Пусть это будет вашим величайшим стремлением в жизни. Дух Святой может укрепить вас и сделать способными быть всем, чем Бог желает, чтобы вы были. Это моя молитва о вас и о всех людях, угодных Богу. Аминь.